Викторовну, можно услышать? А кто это ее спрашивает? Компания «Домашние деньги». И что вы хотели? Ну, по платежу, по ее. По какому? Она не оплатила. Ну, вы мне ее дайте. Я вам ее не дам, в любом случае. Почему? По кочину. А чего вы так разговариваете со мной? Я вам не грублю. Подождите, а как я должен с вами разговаривать? Вы там... Я еще раз объясняю, она просрочила платеж. Я говорю, секунду, дай договорю. Не перебивай. Понял? СМС-ки ей там, блядь, звонки. Друзьям, знакомым звонки. Что за дела-то вообще? Вы что, ребята? Я не звоню друзьям, знакомым. А кто звонит-то? Я без понятия. Служба безопасности, наверное, потому а что ты-то она кто такой? Не оплачивает. Ты-то кто такой? Ну, не тыкай мне, пожалуйста. Ты-то кто такой? Сам. Я персональный менеджер. Ну, а тебе это нахуя? Дальше. А? Че дальше-то? Слушай дальше. Говорю, тебе это нахуя? Это моя работа. Твоя работа? Да. И что, из этих денег сколько ты заработаешь? Да тебе какая нахуй разница, сколько я заработаю? Хуль ты орешь там, блядь, дура, блядь. Ты, кто это? Слышь? Ладно, хорошо, будем через полицию общаться. Аля, добрый вечер. Да. Добрый. Я брат родной Агарковой. Светлана. Да, я слушаю вас. Что там случилось? Какие непонятки? Она не оплачивает просроченный. Не просрочила платеж. Угу. И какая там сумма задолженность? Какая сумма? Сейчас, секундочку. Агаркова. 1250. Угу. Ну, смотрите, какие действия с нашей стороны. Начнем с вашей стороны обращения либо в суд, либо в органы внутренних дел. И в этом ключе будем решать. Договорились? Не проблема. Только подскажите, а почему не она разговаривает со мной, а вы? Ну, а потому что теперь вы будете разговаривать только со мной. И даже переадресация будет настроена только на меня. Ну, во-первых, понимаете, что сейчас это пойдет, сначала будет разборка на ее работе. Угу, угу. Вот, будут разговаривать с ее руководством. Угу. Если она уже там не работает, если она там уже не работает, ей пофиг, конечно, в компании. Ну, тогда не проблема, тогда через суд. Что тогда? Ну, а теперь суд, смотрите, ваши 700% годовых... Любой суд. Какие 700? 700%. Да подожди, не торопись. Короче, ваши 700% годовых суд воспримет как что? Как признаки глобальной сделки. Это раз, не перебивайте. Секундочку. Я не перебивал. Так вы не говорите, что как... надо. Воспримет как принцип, как признак глобальной сделки. Это раз. Второе. Если еще раз будет звонок в ее организацию, руководитель лично мне сказал. Будет звонок просто в прокуратуру, поскольку вы мешаете работе предприятия. Это два. Угу. Третье хочу сказать. С руководством уже все утрясено. Они встали, в принципе, на нашу сторону. Если вы действительно хотите обращаться в суд, давайте решать это в цивилизованном ключе. А за угрозы в адрес моей сестры, за угрозы за любого рода. Но это все, в принципе, запечатлено на... В скриншотах, на телефоне все сообщения сохранены. Тем самым можно даже сделать распечатку через судового оператора. Ну, это, конечно, делается через органы внутренних дел. Так можно, да, не проблема, это можно это второе. Третье, я хочу сказать, последний пункт. Угу. Если будет продолжаться нахрапом действовать, будете продолжать, будем разговаривать уже совершенно в другом ключе и с другими рычагами. Договорились? Да не вопрос, теперь меня послушайте. Угу. Во-первых, у нас такой процентной ставки нету. Возможно, может быть, она где-то еще взяла займ, но вы нас путаете с другой компанией. У нас процентная ставка 180% годовых. Даже 180% годовых. Да. Подожди, 180% годовых, да, является чем признаком? Признаком глобальной сделки. Соответственно, сколько по законодательству? А? Ой, ладно. Что ладно? Ты что, соскочил, что ли, слышь? Слушай, что ты, блин, тыкаешь мне? Ну а как с тобой разговаривать, когда ты в адрес твоей сестры угрозы выкидывал, ебаный рот? Кто тебе угрожал? Когда я тебе угрожал? В адрес твоей сестры ты угрожала, чудовище, блядь. Когда? Когда тебе продемонстрировать? Ты приедешь, давай продемонстрируй. Ты когда приедешь, слышишь, Вась? Ну слышишь? Ты сначала, блин, включи мне. Чучело, говорит, ты скажи, блядь, когда ты приедешь. Я хочу лично с тобой встретиться уже вне органов внутренних дел. Я понимаю, в принципе, что ты мусорской, сразу побежишь заявление писать. Но я хочу с тобой с глазу на глаз посмотреть. Сможешь ли ты мне это в глаза смотреть? Посмотреть, сказать. А что тебе в глаза смотреть? Ну какой хуевший тон применить, чудовище, ебаное, блядь. Что такое? Блядь, ты где находишься сейчас? Животное, ты где, пидорила? Я тебя в рот выебу, блядь. Ты меня доебал, меня доебали слезы моей сестры. За них, сука, я тебя как минимум обоссу, понимаешь? Поскольку ты мусорская хуйня, ты даже за это пойдешь стучать, я уверен, блядь. Но я тебя, животное, накажу нахуй. Ебаный ты черт, блядь. Короче, смотри, пидорила. Действуй. Но я тебе говорю, я тебя готов разорву на части. Смотри, во-первых, все звонки с этого телефона записываются. Вот, мой разговор тоже записан. Мой разговор тоже записан. Твой разговор тоже записан. Вот сейчас окажется в Ютубе. Это раз. Второе, животное, не перебивай меня. Еще раз в адрес моей сестры сообщения будут поступать. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою. А еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.